Глава 7. Клон выключил телевизор, и некоторое время в кабинете висела тишина. «То, что он сказал, то, что сказал светлейший князь, это правда?» — тихо спросила Марго. «Да», — вздохнул я, — «есть такое свойство у любимчиков мира». Я нахмурился. Только вот откуда это было известно учителю Филиппа? Об этом свойстве любимчиков я сам узнал лишь в Академии Ордена. И эта тайна тщательно скрывалась по многим причинам. Самая главная причина – Орден Хранителей сам хотел использовать данную суперспособность любимчиков мира. То есть после того, как Хранители находили таких людей, они брали их в ученики и позже аккуратно сводили с разными девушками или выдавали за нужного им парня, чтобы в будущем получить большое потомство заранее талантливых детишек. При этом ни в коем случае нельзя было принуждать любимчика. Все должно быть добровольно, иначе толку не будет. Только вот Филипп, дурак такой, об этом ни слова не сказал, хотя скорее и сам не знал. Вторая причина, почему информация про особое потомство любимчиков мира скрывалась, это конкуренция. Мне даже страшно подумать, сколько будущих детей Филиппа выживут, а сколько погибнут во время всяческих покушений. Ведь очевидно, что другие страны просто не захотят так усиливать империю. И ладно бы эта проблема касалась только Филиппа, но он впутал в нее и меня. Теперь и за мной будут следить. А если у меня появятся дети, то придется тщательно следить за ними и спасать от всяких покушений. Но все же, откуда учитель Филиппа это узнал? Я уверен, что хранители, прибывшие к нам из Этерна, сами понятия не имели об этой особенности. Сужу по себе, никто не пытался вмешиваться в мою личную жизнь. Хранители знали, что любимчики мира более талантливые, чем другие. Поэтому они нас брали на обучение, чтобы вырастить и сделать частью Ордена Хранителей, либо его верным союзником. Ведь связь учителя и ученика неразрывна. В то же время Хранители особо не акцентировали на нас внимание, занимаясь своими делами. Я так думаю, потому что наши учителя не были какими-то могущественными старейшинами. Нет, они были в основном младшими Хранителями. То есть на нас не возлагали никаких сверхнадежд, а просто принимали как талантливое прибавление к ордену. А это значит, что хранители узнали о потомках любимчиков уже на земле, когда прошло достаточно времени. «Я думаю, это все башни испытаний», — вдруг сказал один из клонов. Я вынырнул из своих мыслей и посмотрел на него, сразу поняв, что он имеет в виду. «Башня испытаний частично пробудилась еще в Этерне», — продолжал свою мысль клон. «Это она подкинула информацию о двойном источнике. И она всеми силами старалась найти того, кто сможет войти на 9-й этаж. Скорее всего, она уже на земле, поняв, что ситуация становится все хуже и хуже, подкинула информацию про детей любимчиков. Башня надеялась, что это поможет увеличить количество талантливых магов на земле». «Звучит очень логично», — задумчиво произнес я. «А учитывая, что все башни контролировались Орденом Хранителей, это может быть правдой. Кстати, а ведь это можно проверить. Орден Хранителей был большой структурой, и каждый его член имел свое собственное предназначение, профессию. Например, были свободные маги, как мой учитель. Они путешествовали и проводили всякие исследования. Но мой учитель принадлежал к касте ритуалистов, которая в то время возглавляла Орден Хранителей. Возможно, у него было собственное задание, и он им занимался в свободное время. Может быть, даже это задание было связано с тем самым ритуалом, который хотели провернуть хранители, пожертвовав всей землей ради собственного спасения от магической чумы. Но это так, фантазии. Правда, об учителе я уже не узнаю. Чаще всего хранители имели привязку к какой-то из башен ордена. И если учитель Филиппа был связан с башней испытаний, то предположение клона, скорее всего, верно. «Что мы будем делать?» — спросила Николь. «Опровергнуть слова Филиппа у нас не получится, даже если мы запустим серию разоблачающих роликов. Нам мало кто поверит. Авторитет светлейшего князя, героя империи, слишком силен». «Это бессмысленно», — покачал я головой. «Если эта информация была известна учителю Филиппа, то значит и другие могли о ней знать. Не удивлюсь, если во всех странах есть подобные сведения о любимчиках и их детях. Другое дело, что никто понятия не имеет, как искать этих любимчиков. Кстати, поиск любимчиков — еще один хороший способ усилить свой род. Только вот есть небольшие проблемы. Для того, чтобы провести ритуал поиска, нужно быть ритуалистом. В одиночку я смогу, скажем, за день проверить один город. Моему клону понадобится больше времени, может быть, 3-4 дня. Но в итоге из-за слишком ограниченного количества людей нам придется потратить на это очень много времени. И не факт, что во всей империи найдется хоть один любимчик. Все же с того времени, как появилась магия на Земле, прошла уже 1000 лет. Это немало. Чем больше времени проходит, тем меньше любимчиков появляется. Да и если я найду такого, скорее всего, он будет членом какого-то рода. Все же любимчики мира должны изначально иметь определенный природный талант, чтобы планета выбрала их. А такие дети, как правило, рождаются в могущественных магических родах. Это раньше человек из народа, как сказал Филипп, мог быть по таланту равен, например, мне. Потому что мой род Юсуповых в то время только пытался стать магическим. У нас были деньги и влияние, большое влияние. Да что там говорить, у моего прадеда в женах была одна из Рюриковичей. Только вот магии было плевать на светские преимущества. В то время начиналась магическая гонка. И лишь те рода, которые сумели закрепить у своих потомков магический потенциал, смогли выжить. Остальные же пали. Но, как обычно бывает, деньги и влияние значительно упростили этот процесс. Мой отец был урожденным Юсуповым, в то время как мать простолюдинкой, но очень талантливой магиней. Ее даже приметили хранители и взяли в орден кем-то вроде внешнего сотрудника. Мой отец был красив, богат и образован, и мама не смогла устоять перед его обаянием. У отца было много претенденток, среди которых хватало и аристократок, но он выбрал ту, которая сразу ему понравилась. Единственное условие, которое ему поставил мой дед, — жена должна быть магиней. Мама стала магистром, а в то время это был пик магического ранга. Тогда магистров среди коренного населения Земли было очень мало. Тут я понял, что мои мысли ушли куда-то не туда, и встряхнул головой. «Ладно», — произнес я, поднимаясь, — «держите оборону. На все предложения отвечайте пока отказом». «Господин», — осторожно начала Николь, — «вы ведь собираетесь рано или поздно жениться?» Я кивнул. «Да, рано или поздно я сделаю это. Нашему роду это нужно. Но теперь все стало гораздо сложнее», — я скривился. «И вы сможете стать отцом?» — робко уточнила Марго. Я замер. У меня появилась хорошая мысль. «Пустите слухи, что из-за возрождения я не могу иметь детей», — велел я. «А еще, что после возрождения я перестал быть любимчиком мира. Позже, правда, вскроется, но тогда я стану сильнее. Так хоть выиграем время». «Поняла», — кивнула Николь, — «займусь этим сегодня же». Я вышел из кабинета. Представляю, что скоро начнется. Каждая страна захочет использовать меня в качестве племенного бычка. Но я даже для рода не хочу так поступать. Я мог бы взять сразу много жен и набрать разных наложниц, любовниц и в ближайшем будущем получить пару десятков талантливых детишек. Но, пожалуй, это не мой путь. На самом деле я частенько про это думал, и каждый раз во мне вспыхивал внутренний конфликт. Ведь вся моя природа подталкивала меня к тому, чтобы усилить род, сделать его сильнее. А что может усилить род больше, чем потенциальные высшие маги, тем более мои дети? Но в то же время мне крайне не нравилась эта мысль. Использовать собственное потомство в таких корыстных целях? И в итоге я пришел к простому компромиссу. Я не буду заводить любовниц или наложниц. Но в будущем года через 3-4, возможно, я возьму 2 или 3 жены. Разумеется, о романтике нет и речи. Моя любовь погибла вместе с Василисой, моей единственной женой. И вряд ли я еще смогу когда-нибудь по-настоящему полюбить. На самом деле я надеюсь, что не буду ощущать чувство предательства, когда придет время сойтись в браке с кем-то другим. Хотя я логически понимаю, что уже прошло много лет и что по сути это другая жизнь. Но разум и логика не всегда действуют в паре с сердцем. А еще я знаю, что своим отношением могу испортить жизнь своим будущим женам. Поэтому мне придется крайне тщательно выбирать ту, кто вступит в мой род. Как же это сложно, пробормотал я, заходя в зал реликвий. Следующие полчаса я занимался тем, что напитывал энергией печать замка, завершая слияние 2 печатей. Теперь моя печать замка, можно сказать, эволюционировала до следующего ранга и стала еще более мощной. Я сразу ощутил изменения. Территория, которую я мог контролировать, увеличилась. Теперь я мог силой мысли открывать порталы вплоть до парковки и даже немного за ее пределами. Благодаря слиянию с печатью башни добавилась еще парочка интересных возможностей. Например, теперь увеличились возможности в улучшении комнат замка. В теории, если очень постараться, я смогу создать что-то вроде того же кладбища или библиотеки мудрости, то есть помещение со специальными условиями. Только жаль, что у печати замка нет никаких атакующих способностей. Мне в этом плане понравилась ледяная башня. Там местная печать каким-то образом собирает силу каждого артефакта и масштабирует их на всю башню. Не знаю, как это проделано, но задумка очень интересная. Надо будет как-нибудь заглянуть туда и подробно изучить печать башни. Поигравшись с новыми возможностями печати замка, я полетел к озеру с ядовитой кровью. Все мои кубы уже были наполнены. Внешне они были компактными, около 2 метра по каждой стороне. Только изнутри их объем был во много раз больше благодаря пространственной магии. Озеро было почти полностью выкачано этими кубами. Следующие пару часов я был сильно занят транспортировкой ритуальных кубов. Мои клоны подготовили специальные цистерны, которые способны выдержать эту ядовитую хрень. Мои новые алхимики, которые уже прибыли и постепенно осваиваются, получили несколько емкостей с этой кровью и задание изучить ее получше. После транспортировки я был занят тем, что проводил очистительные ритуалы на том месте, где было озеро. Для этого я использовал усиление гримуара. Сперва заточил свои ритуалы внутрь артефакта, а потом высвободил их. К слову, мне надо будет еще найти время и под завязку забить гримуар с самыми разными ритуалами. Также надо усилить его эссенциями. Надо только хорошенько подумать над репертуаром. Все же количество ритуалов, которые можно поместить внутрь гримуара, ограничено. После того, как я, наконец, очистил всю местность и спрятал кубы с кровью, я решил навестить гномиков. Давненько не видел их лично, только через клонов. Вспомнил о них, когда переносил кубы и подумал, можно ли будет заменить кровь Евграфа на ядовитую кровь и продолжать поить гномиков? Конечно, если мои новые алхимики смогут сильно ослабить и очистить ее. Я подлетел к внешней плотине. Возле нее как раз возились гномики, что-то делая с живыми лианами. Чуть дальше, до самой парковки, расстилалась чистая площадка. Раньше мои клоны хотели восстановить тут 2-й и 3-й периметры защиты. Но я решил повременить, принеся из мира войн кучу знаний о фортификации. И недавно я вновь получил новые знания, но теперь уже из Академии Ордена. Вдобавок еще и эти новые артефактные пушки. В общем, надо сперва переварить все это и уже потом думать над тем, что можно создать в качестве защитного периметра. Я выпустил свою ауру, и гномики тут же заголосили, подняв головы. Я приземлился перед ними. «Хоси-таси прися!» — закричал кто-то. «Хоси-таси прися!» — поддержал его ор дюжины глоток. «Пися!» — закричал кто-то воинственно и атаковал своего собрата. Видимо, хотел показать мне свою удаль. «Вай!» — закричал пострадавший. «Пися!» Два гномика покатились по земле, мутузя друг друга. Несколько гномиков убежали в плотину, и спустя пару минут прибыла целая делегация из 7 гномиков. Двое из них были в ранге старшего магистра, а еще 5 магистрами. Часть из них была мне знакома только из воспоминаний клонов. Это новенькие, которые прибыли к нам по призыву старых гномиков. «Мася-кася-тася», — уважительно поклонился сильнейший гномик. Это было забавно с его-то 3-метровым колпаком. «Ну как вы тут?» — заговорил я на его языке. Гномик тут же начал заверять, что все отлично и что он очень рад находиться в этом месте. Только пожаловался, что в последнее время волшебной крови и мяса стало меньше. Болтая с гномиками, я задумчиво изучал их, гадая, есть ли шанс у кого-то из них стать высшим монстром. Все же гномики — это не присное. Их потенциал можно стимулировать с помощью высокоэнергетичных продуктов. Но вот напрямую взять и поднять им ранг, тем более на высший, у меня не выйдет. Единственный шанс, что среди гномиков появится такое существо, которое воспользуется моими дарами и самостоятельно поднимется, но тут остается только ждать. Пока я разговаривал с гномиками, к нам присоединился еще кое-кто. Бобр вдруг тоже заинтересовался этими существами и притащил с собой слайма, решив проверить, сможет ли тот превратиться в гномика. Приземлившись рядом, он схватил одного заоравшего гномика и засунул его внутрь слайма. Тот полностью не влез, но этого хватило, чтобы он начал бултыхаться и дергаться, задыхаясь. Над этими двумя парил бочкообразный совенок по имени Каркуша и с любопытством наблюдал за экспериментом. Гномик с рангом старшего магистра, с которым я разговаривал, косил глазами на своего соплеменника. Тот, в свою очередь, уже начал синеть, а слайм пока не показывал никаких признаков превращения. С помощью телекинеза я выдернул бедного гномика из слайма и посмотрел на Бобра. «Не сработало», — сказал я. «Курва», — вздохнул он. Но тут вдруг он напрягся, взмахнул рукой и создал чуть в стороне и над нами гигантскую полусферическую плотину, а затем высвободил мощный поток пара, который стремительно разошелся во все стороны. Я увидел очертания человека, висящего в воздухе. Поняв, что его обнаружили, он снял свою маскировку. Я увидел невероятно старого араба с редкой седой бородой. Этот араб с любопытством посмотрел на Бобра, затем перевел взгляд на меня и начал что-то говорить на своем языке. Только вот я пока не знаю арабский. Поняв, что его не понимают, старик перешел на отличный русский. «Сними свои артефакты», — потребовал он. «И я пощажу тебе и твоих зверючка». Он вдруг раскинул руки, а вокруг него закрутился вихрь из темно-серой энергии. Я сразу стал серьезнее, истлеватель. И судя по тому, как насторожился Бобр, очень опасный. Рядом со мной появился Титан, а чуть позади двое безликих. Их я призвал еще в тот момент, когда Бобр создал сферу. «Бегите!» — бросил я гномикам. Те, заорав и замахав руками, побежали обратно в плотину. Старик выпустил дугу серой энергии, которая врезалась в плотину и принялась ее разъедать, словно та была сделана из картонки. «Курва!» — заорал Бобр. Я уже послал мысленные команды стражам и приготовился к битве, но тут воздух вдруг заколыхался. А в следующее мгновение арабу пришлось спешно закрываться сферическим щитом и защищаться от полупрозрачных лент, которые принялись окружать его, пытаясь пробиться сквозь щит. «Кто ты?» — заорал он. И я увидел чудака. Старик появился на плотине. «Атакуйте!» — велел я. Титан метнул копье Аполлона. Один из безликих с нейтральной энергией бросил метательный диск. Два высших снаряда врезались в защиту араба и сильно встряхнули ее. А в следующее мгновение чудак ткнул перед собой тростью, и араба швырнуло словно из пушки. Он пролетел по воздуху и с трудом, но смог восстановить равновесие. Однако рядом с ним уже был Титан, который активировал останавливающий время колокольчик и размашисто ударил секирой. Я тоже не стоял на месте и выстрелил из своего атакующего кольца. Оба моих безликих создали по собственному снаряду. Даже бобр бросил несколько водяных пил. Вся эта мешанина взорвалась в том месте, где стоял араб. Однако тот вскоре показался чуть выше. Выглядел он потрепанным и очень злым. «Ти!» — прошипел он и начал что-то говорить на арабском, тыча в чудака. Но тот вдруг снова махнул своей тростью, создав искажающую воздух волну, и араб на этот раз просто взял и исчез. Чудак приземлился передо мной. Выглядел он серьезно. «Это опасный противник», — хмуро сказал он. «Я узнал его. В прошлом он убил немало высших магов». Я кивнул и спросил. «Он сильнее тебя?» «Да», — неохотно признал чудак. «Без твоей помощи я бы не смог с ним справиться». «Что ж, похоже, началось, как мы и думали. Обязательно найдутся люди, которые захотят отобрать у меня артефакты». «Он сказал, что вернется», — предупредил чудак. «Спасибо тебе», — серьезно посмотрел я на него. «Без тебя нам бы пришлось туго». «Я лишь выполняю свой долг», — пожал он плечами и улетел. Я создал портал и переместился в зал реликвий. Сразу подошел к новому разведывательному артефакту, который забрал из ледяной башни. Если араб не ушел слишком далеко, я смогу найти его. Причем благодаря тому, что новый артефакт, по сути, проводит поиск через снег, араб не сможет почувствовать наблюдение. И в таком случае мне удастся устроить ему ловушку. Хоть наш бой и был коротким, но я понял, что у него с собой как минимум три высших артефакта, и они будут далеко не лишними для моей коллекции. Императорский дворец. Гавриил и Александр встретились за ужином и вовсю обсуждали заявление, которое сделал Филипп. Это вызвало немало проблем для них. Все окружающие страны вдруг сильно заинтересовались их светлейшим князем и начали отправлять непонятные претензии, просьбы и даже требования. И со всем этим приходилось разбираться императорскому роду. Хорошо хоть, что сам Филипп идет на контакт и готов сотрудничать. Он честно рассказал еще на интервью, что у него скоро будет окно в месяц, когда он сможет оставить потомство. И этот месяц, судя по всему, будет расписан по часам. Гавриил и Александр обсуждали большое международное соглашение, которое может быть скоро заключено из-за Филиппа. Только вот светлейший князь немного ошибся, думая, что он таким способом сможет собрать себе огромный гарем и в будущем возвысить свой род. Конечно же, все сразу поняли, зачем он вообще устроил это представление. Схема будет простой. Если Филипп хочет получить себе девушку из какого-то рода, он ее получит. Только вместе с ней, вдобавок, пойдут еще несколько, которые потом вернутся в род. То есть, для получения одной девушки, Филипп должен будет, по сути, переспать еще с тремя-четырьмя. Императорский род был не исключением. И хоть у них не осталось прямых наследников, но были многочисленные вассальные рода, которые в будущем смогут войти в их семью. Тут дверь открылась, и вошла императрица Анастасия. Выглядела она спокойно, хоть и немного мрачно. Она села за стол. Некоторое время трое молча трапезничали. «Настя!» — обратился к ней Гавриил. Императрица вздрогнула. К ней так обращались крайне редко. «Ты ведь знаешь, какую тему я хочу поднять?» Она медленно кивнула. «Как императрица ты должна родить наследника», — серьезно говорил Гавриил. «И для восстановления рода нам просто необходим наследник, у которого есть перспективы стать высшим магом». Он серьезно смотрел на побледневшую Анастасию. «Вы хотите, — тихо сказала она, — чтобы я родила от Филиппа?» Повисла тишина. Анастасия сглотнула и с трудом сдерживала дрожь. Она догадывалась, что ей могут такое предложить, и она была даже готова пойти на этот шаг, все ради рода. Но она ничего не могла поделать с реакцией своего тела. «На самом деле, если ты не забыла, мы знаем о двух любимчиках мира», — намекнул Гавриил. «Я говорю о Руслане. Мы пока не знаем, может ли он иметь детей после возрождения», — заметил Александр. «Да», — кивнул Гавриил. «Но даже если он может, если Руслан не захочет, у нас ничего не выйдет. Силой я заставить его не смогу, у меня перед ним несколько кровных долгов». «Да и ты, Александр, насколько я помню, должен ему». Александр медленно кивнул. «Да и не думаю я, что у нас что-то получится», — честно сказал Гавриил. «Слишком у него много секретов. И делать такого человека врагом рода ни в коем случае нельзя». «Что вы хотите от меня?» — тихо спросила Анастасия. «Все просто», — заговорил уже Александр. «От тебя нам нужно лишь твое решение. Ты императрица и сама имеешь право распоряжаться своей судьбой. Мы только надеемся, что ты сделаешь правильный выбор». И вновь в помещении повисла тишина. «Я поговорю с Русланом», — тихо сказала Анастасия. «Но от Филиппа я рожать не буду». Александр и Гавриил переглянулись. «Как скажешь», — ответил Гавриил.